всегда к ней припеваю про рябинушку мою. Эх, ты рябинушка моя, эх, ты кудрявая моя, раскудряв, кудряв, кудрява, раскудрявая моя. Нынче ягод было мало, я не видел ни одной, и жена не настояла мне рябинушки родной. Эй, ты рябинушка моя, эй, ты кудрявая моя, раскудряв, кудряв, кудряв, раскудрявая моя. Рябины спелой зрелой нарву в будущем году, и вина бочонок целой я раскудрявая моя, раскудрявая моя.